Артем Белоглазов. Сэм. Я зеленый крокодил, дзинь-бац-брек. Нечесанные лохмы закрывают лицо. Сигарета прилипла к губе. Пх! Сизый дым колечками. Парень приподнимает голову и щурит узкие, как у монгола, глаза. Они словно щели бойницы. Кто за ними, что, не различишь. Пх! Дым бьется клубами пара на морозном воздухе. Только сейчас не зима, лето. Все дороги исходил, дзинь-дзинь. Струны у гитары расстроены, дребезжат. Бряк ладонью по корпусу в аккомпанемент. Волосы сальные и грязные, слиплись сосульками. Набрякшие веки, землистые в пятнах кожа. Гитарист жадно затягивается, на кончике сигареты вспыхивает яркий огонек. Тлеет, увеличивая столбик пепла. Человек не стряхивает его. Дзинь-бац-дзинь, завершающий аккорд. Концы струн на колках вихляются, подрагивают. Косая челка падает на лоб. Черт возьми, какого цвета твои глаза? Я никак не могу увидеть, разглядеть. Они скрыты, спрятаны за дурацкими грязными космами, вечно прищурены. Мне кажется, очень-очень важным узнать ответ на этот вопрос. Ну же, ну! Рука с неровно обгрызенными ногтями отводит непослушную прядку за ухо. Пепел срывается с кончика сигареты, летит на потертые джинсы. Тьфу! Следом за пеплом к ногам падает изжеванный фильтр. Парень поднимает голову. «Черт! Черт!» В досаде пинают дощатую коробку, на которой только что сидел Сэм. «Твою мать!» Разоряюсь уже по инерции. «Пара секунд, и я бы понял! Понял!» «Но может и нет. Откуда мне знать?» Сеанс прекращен. Дверь противно скрипит, иногда это раздражает. Сейчас, например. Когда будет следующий сеанс? Когда? Да, я знаю, вечером, но когда точно? Не люблю ждать. А ты, Сэм, ты любишь ждать? Или нет, или тебе вообще все по барабану? Иду на кухню, теперь под ногами скрипят половицы. Да что ж такое, сговорились они! Хватаю бутылку с растительным маслом, возвращаюсь. Сколько нужно, чтобы смазать ржавые петли? Идиотский вопрос. Глупый. Лей, не жалей, все одно подыхать. Знаю, бесполезно. Масло слишком жидкое, мера это временная. Но и мне немного осталось. На двери прикреплен календарь. Фотография луга, заросшего цветами. Дата 30 июня обведена жирной красной линией. Еще 5 дней. Я тискаю, сминаю в руках пластиковую бутылку. Вчера было 6. 6! Пальцы становятся липкими от масла. Сэм, мы придумаем что-нибудь, верно? Надо лишь правильно задать вопрос, чтобы разобраться, осмыслить. Да. Я не могу понять тебя, Сэм. Не могу увидеть твои глаза. Ты такой разный, все время разный. Но когда я загляну в них, в эти бездонные колодцы, тайники, зеркала души... «Концерт по заявкам слушателей!» — хрипит радиоприемник в комнате. Черт, опять волна сбилась. Меня больше интересуют новости. Мать-перемать, они интересуют всех жителей планеты, но меня особенно. Что произойдет с остальными, неизвестно. Мой же срок отмерен. 5 дней. Завтра будет 4. Отменяется. Ну и правильно, нечего тут. Отношу бутылку на кухню, прихватываю кусок ветоши и, выйдя на улицу, сажусь на крылечко. Доски шероховатые, занозистые. Домик построен не больно-то давно. В прошлом году, что ли? Да, вроде бы. Небольшая пятистенка, крытая шифером. Кухня да комната, печь, топящаяся дровами. Приятель мой Андрюха, заядлый охотник, иногда целыми неделями здесь живет. А я в первый раз. И, видимо, последний. Пригласили, приехал. Ёлы-палы, кто ж знал-то? Тщательно оттираю жирные пальцы. Вокруг лес, Березки, сосенки, заросли крапивы возле рассыпавшейся поленницы. Дятел с красным встопорщенным хохолком долбит трухлявое дерево, ищет короедов. Частый дробный перестук. Листья трепещут на ветру, колышутся, пригибаясь к земле травинки. Тени ложатся на хвойный ковер ажурными узорами. Солнышко в небе пухлое, желтое, летнее. Ароматный блинчик на сковородке. Шкварчит, пышет жаром, кокетливо прячется в мягкий пух облаков. Воздух свежий, душистый, пахнет смолой и нагретой почвой. Ку-ку! Раздается в глубине леса. Ку-ку! Идиллия? Как бы не так. Задумчиво смотрю на коробку. Какого черта, Сэм? Я всего-то спросил, откуда ты? Вечером спросил, между прочим, а ты появляешься утром и разыгрываешь целую пантомиму. Еще песенка эта. Крокодил. Ты, случаем, не рептилия? Все дороги исходил, намек на экспансию? Исследовательскую экспедицию? Что? Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Не отвечай. Не надо. Вдруг повезет. Не могу уяснить. Сэм, отдельная самостоятельная особь или нет? Мне трудно судить. Тем, кто находится за барьером, гораздо труднее. Они видят и регистрируют изменения, происходящие на границе. Почему именно там? Здесь, в эпицентре, лес обычный. Вояки кольцом оцепили зону. Тысячи танков готовы двинуться на штурм. Не сразу, нет. После того, как бомбардировщики сделают парочку заходов. Истребители на аэродромах ждут сигнала. Любой объект, поднявшийся над лесом выше, чем на 100 метров, должен быть уничтожен. Как хорошо, что объектов этих нет. Пока нет. Интересно, последует ли ядерный удар, если... Любопытство сухое, пыльное, ненастоящее. Оно отдает равнодушием. Какая в сущности разница? Все равно погибну. Мировая общественность взбудоражена, жутко допугана. Ее страшит неизвестность, пытка ожиданием. Трансформации земной природы, которые возникли близ рубежной черты. Мама моя, бежал, не оглядываясь. Черт дернул посмотреть. Дикторы в новостных выпусках сподобили мутацию, изменения. А здесь этого нет. Нет! Зато есть Сэм. Сегодня он предстал в образе крепкого накачанного дядьки. Автомат на груди. Надраенная бляха ремня, кепка с мятым козырьком. Камуфляж сидит на теле, как влитой, точно вторая кожа. Бугры мускулов распирают пятнистую ткань. Жесткая щеточка усов и черные очки. Признаться, очки меня смутили позднее. А сначала... О, я оторопел, застыл столбом на пороге. Закрывающаяся дверь мягко толкнула в спину. Она еще поскрипывала, чуть-чуть. «Стой, кто идет!» — поприветствовал меня Сэм. Опустился на излюбленную свою коробку. Автомат снял, положил на колени. Сидел неподвижно, лишь слегка притопывал ногой. Покачивал с носка на пятку, правой, левой. Пыльные берцы и лозили по земле. Я глянул на погоны. Три маленькие звездочки. Хмыкнул, сказал: «Здорово, старлей Сэм! Как жизнь?» «У меня хреново. Не знаю, чем заняться в последние дни». «А их все меньше, меньше». Над лесом пролетела вертушка. Какой-то там мин, не разбираюсь я в военной технике. Полный профан. Андрей вот знал толк и мастером был на все руки. Охотничью эту заимку сам делал. Увы, мне не светит. Городской житель ленив, на природу выбирается редко. А я вдобавок невезучий до ужаса. Пожаловал, называется, в гости. По грибы, по ягоды. Сразу в неприятности влип. Разлетались, паскуды. Я зло покосился на вертолет. Винты с шумом пластали воздух. Металлическая стрекоза пошла на второй круг. Достал из брючного кармана свои командирские. Ремешок недавно порвался, на руку не наденешь, приходится так носить. 11 ровно. Да. Завидная регулярность. Каждые 2 часа, даже ночью. Сволочи! Я скрипнул зубами. Ночью-то зачем? Упал бы ты, а? С надеждой воззрился в небо. «Предупреждаем!» — рокотало сверху. «Если стена отторжения не будет снята в ближайшие сроки, мы пойдем на крайние меры!» «Слышишь?» Я присел на корточки. «Пойдут, Сэм! Им же плевать, военным-то! Разбомбят, к ядре не фени!» «Стена — это не исключительно периметр. Невидимая, она пролегает по воздуху на высоте 100 метров, примерно. Не пускает живые объекты. И не выпускает». Лейтенант сплюнул, сорвал травинку, прикусил зубами. «Граница, да, Сэм? Они не могут войти, а те, кто внутри, выйти. Но снарядом это не помеха, верно? Нет, я, конечно, понимаю. Может, и не по злому умыслу, однако нашим боякам такая объективная реальность ни к чему, потому как часть складов с горючим, техника, оборудование дорогостоящее в зоне. А тут терраформирование, трансформации, ну, это называется агрессия, Сэм. Нападение, захват. Какого черта ты молчишь, Сэм?» «Буду стрелять!» Старлей поднялся, дернул флажок предохранителя. «Разумеется, будут. Они уже стреляли, да? Кем ты являлся к барьеру? Как долго сохранял облик? Ты их пугаешь, Сэм!» «Есть курить?» — хрипло произнес он. Тощий, нескладный подросток с замызганными джинсами и сальными волосами. От лейтенанта остались лишь черные очки. «Нет! Ты че, дядя?» «Сэм, сними очки», — попросил я. «Мы не понимаем друг друга. Говорим на разных языках. Позволь заглянуть тебе в глаза, узнать правду. Ведь они не лгут». «Я зеленый крокодил». Парень отвернулся. Исчез. Сеанс окончен. Лежу на кровати в маленьком охотничьем домике. Я почти смирился, только глухая досада скребет острыми когтями. Полосует душу. Ну почему я? Толику с Андреем повезло, вовремя отправились в деревню за самогоном. Барьер возник минут через 40, отхватив изрядный кусок леса и часть армейских складов. Это я узнал позже, на следующий день. Ни Толика, ни Андрея до сих пор не было. А невыключенное со вчерашнего дня старенькое радио пронзительно верещало, захлебываясь треском помех. Гундосило что-то о зоне высадки, о стене, о том, что командующий округом... Я почти не слушал, мучился с похмелья. Силился понять, вспомнить. Ночные видения, они плод разыгравшегося воображения? Белая горячка, наконец, или... Получилось? Или... Когда Сэм заявился во второй раз, я вновь изрядно струхнул... Хотя и не так сильно. Представьте огромный бугрящийся кусок студня. Он перекатывается сбоку на бок, влажно хлюпает, воняет кислятиной. Поверхность рыхлая, ноздреватая, вмиг станет не по себе. «Привет, Сэм!» — сказал я тогда в первый раз. «Очень пьяный я!» На ногах ты еле держался, мотал из стороны в сторону. Увидал его, подумал, все. Началась белочка. Сэм — это по-деревенски самогон. У Толика в кладовке 3-литровая банка стояла, махом закончилась. Вот они с Андрюхой и побежали. За добавкой. Губа-то свистит, а я остался. Уложили меня, пообещали. «Сейчас, жди». Дверью хлопнули, стук-стук, шаги по крылечку. Я дремал. Алкоголь баюкал не хуже колыбельной. От выпитого немного мутило. За окном вечер, подкрадывающиеся сумерки. Звезды в темном небе. Скоро ночь. Вдруг как жахнула вспышка яркая на пол небосклона. Грохот, любая гроза обзавидуется. И сразу тишина. Я что, пьяный, не соображаю, на другой бок повернулся, сплю дальше. Ночью поднялся, ну, в туалет, во двор, приспичило, а там... Стою, на косяк навалился, чуть не падаю. Ноги разъезжаются, дурак дураком. Глаза круглые, рот разъявлен, мысли в голове горными козлами. Прыг доском, невнятные, тусклые, а язык возьми и брякни самостоятельно, без хозяйского участия. «Привет, Сэм!» «Сэм!» — булькнул шар. «Сэм!» Сплющился в блин, истончился. Затем поднялся кряжестой, разлапистой елью. Хвоя в лунном свете иголками стальными отблескивает. Кора старая, потрескавшаяся, ветви длинные, покачиваются влево, вправо. Аромат смоляной в нос шибает. Что этим хотел сообщить, непонятно. Я к поленнице, покосившейся, отошел, к углу домика притулился. Мочевой пузырь, он не резиновый, лопнет, пока загадки туманные разгадывать станешь. Намеки Сэма для меня, что иероглифы для детсадовца. Интересно, да толку нет. Походил я после около ели, кору потрогал, обычная шершавая с капельками смолы. В затылке почесал и домой, спать. Радио на столе тихо так неразборчиво бормотало о вечном. Волна сбивалась, наплывали, наслаивались друг на дружку голоса, музыка. Не стал выключать. «Белочка, белочка, белочка на веточках». Это я пел, кажется. Пьяный в дрободан, абсолютно себя не контролировал. А Сэм слушал вроде, шуршал хвой. Черт его разберет. Окно как раз над кроватью, видно, большущая тень падает в комнату, колеблется. Вспыхнул потом жарким бездымным пламенем. Исчез. Ни пепла с угольями, ни травы примятой, вообще следов не оставил. Я утром специально проверял. Вторая встреча легче прошла. Непринужденней. «Сэм!» — резонировал шар. «Сэм!» Менял голоса, передразнивал радиоприемник, изображая треск помех. Обернулся внезапно большой черной собакой. Лохматый, страшный. Носился по поляне возле домика, задел боком кривоватую поленницу, развалил сразу же. Утробно рычал, гавкал басовито, смрадно дышал. Успокоился, наконец, лег, вилял хвостом, повторял: «Зеленый крокодил, зеленый крокодил». Мне не было смешно. Отнюдь. Когда он ушел, я вздохнул с нескрываемым облегчением. А явление Сэма стал называть сеансами. Утренним и вечерним. Почему бы и нет? Маленькая девочка в розовом платье. Бантики, косички, босоножки запачканы рыжей глиной. «Где ты нашел глину, Сэм?» — говорю я. «Здесь подзолистая почва». Белая лента одного из бантов плотно обтягивает глаза. Я примостился на коробке, а Сэм на ступеньках крыльца. Поменялись местами. «Столько ягод!» — лепечет ребенок. «Вкусные! Ой, мама, кто это?» «Не подходи!» Голос меняется, становится грудным, визгливым. «Сгинь! Чур меня!» «Да, Сэм, киваю. В образе шар ты выглядишь отвратительно. С непривычки в обморок хлопнуться недолго». Девчушка улыбается. Жестко, через силу. Лучше бы плакала. «Мама, смотри, еще!» «Я всегда подозревал, что ты не совсем ты, а скорее вы». Девочка встает. Другая остается сидеть на ступеньках. «Вот даже как!» Я удивлен. Нет, не потрясен, всего лишь заинтересован. «Знаешь, я устал. Измотался. 3 дня и все. Скажи что-нибудь. Ну, например, почему вы не убираете барьер? Не хотите? Не можете? Или он нужен?» Над головами проносится вертушка. «Предупреждаем!» — крутят знакомую запись. Тычу вертолет пальцем. «Как сказали, так и сделают. Неужели непонятно?» Сэм пожимает плечами. Тонкие пальчики тянутся к повязке на глазах. Развязывают. «Давай, парень!» — шепчу я. Вторая девочка подходит к первой, хватает за руки. Та сопротивляется. Через полминуты они исчезают. Конец сеанса. В предпоследний день одолевает хандра. Наваливается черной тучей, опрокидывает на обе лопатки, засасывает в пучину бездействия. Я даже пропускаю приход Сэма. Случайно замечаю, глянув в окно. Мне плохо. Тебе тоже? Выхожу на улицу, ищу место в теньке, присаживаюсь. Мы долго молчим. Я и он. Человек и чужак. Землянин и нелюдь, который все чаще принимает человеческие обличья. Мужчина. Низенький, седобородый. Таким он не приходил. Закрывает лицо руками, прячет в ладонях. «Сэм!» — окликаю. «Привет!» Мне кажется, он плачет. «Ты боишься?» «Я почти нет. Перегорело. На переживания не осталось сил. Просто жду». «Просто жду», — повторяет он мои слова. «Зачем? Выгадываете время, не вижу смысла». «Время». Седобородый отнимает руки от лица, но поворачивается боком. Ветер треплет редкие волосы, путает их, обнажает залысины. «Для чего? Сели в корабль или что там у вас? Не поминайте лихом». «Лихом», — произносит Сэм. «Я чувствую себя дураком, полным. Остальные члены экипажа, они где? Ты, вы, это все? Где корабль? В лесу?» Он, наконец, посмотрел мне в глаза. В упор. О, черт! Я едва не отвел взгляд. Два бельма, слепые, безучастные. Похожие на сгустки студни или вареный белок яйца. Обожженные брови, сеточка шрамов на щеках. «Сэм!» Я сглотнул вязкую слюну. «Ты...» Прикусил язык, чтобы не сболтнуть. «Специально подобрал такой облик?» «Я понял». «Опасность!» — сказал он голосом радиоведущего. Изобразил помехи, затем сменил тембр, пропищал. «Аварийная ситуация! Срочно покинуть!» «Ву-ву!» — залаял собака. «И стой, кто идет!» «Крушение!» — догадался я. «Боже, как все просто! Вы приземлились неподалеку от армейских складов горючего. Да, точно! Раз уж они попали в зону. Там деревня еще со смешным таким названием. Киндебри или Киндери». «Я зеленый крокодил», — подтвердил Сэм хриплым, ломающимся баском. «Пх!» — пустил дым от несуществующей сигареты. «Есть курить?» — спросил с наглой развязностью. «Ты че, дядя?» «Местные уроды докопались». Я нервно пристукивал пальцами по крылечку, да? «А ты их того, или как?» Дважды два четыре крутилось в голове. «Никаких загадок! Мировая общественность зря встала на уши. Если б не армейские склады, если б кретины в СМИ трубят о вторжении. Глупцы! Шавки поддакивают. У военных особое мнение, свои методы. Тотальное уничтожение, например». «Или как?» — согласился он. «Воу, воу! Оборотень! А-а-а!» «Молодец!» — похвалил я. «Сообразил». Сэм беззвучно повалился с коробки, растекся по земле бесформенным пятном, лежал так минуту-другую, потом собрался в ком, сплюснутый с краев, напоминающий летающую тарелку. Загудел, подрагивая всем корпусом, тело его почернело. Яркие точки бежали по импровизированному холсту, складывались в узоры незнакомых созвездий. «Я тоже хочу домой», — прошептал я. «В уютную городскую квартиру. Малогабаритную, с протекающим краном, тополями за окном и пыльными стеклами. Но тут везде оцепление. Они стреляют во все, что движется. Командование хочет разбомбить лес и отутюжить пепелище танками. Никто не будет вступать в переговоры с тобой, с таким меняющимся». «Дороги сходил!» — печально проскулил Сэм, оборачиваясь жуткой помесью собаки и черепахи. «Дороги!» «Пробовал, знаю. Ты говорил». Я кивнул, подумал, метаморфозы вдоль барьера, не попытка ли контакта. «Стой, буду стрелять!» Рядом колыхался серый туман, аморфная клякса. «Да. Завтра последний день», — безразлично согласился я. Они уже заколебали крутить свой ультиматум по радио. Орать в матюгальники на баражирующих сверху вертолетах. Военные накручивают себя, понимаешь? «Что делать, Сэм? Выхода нет. Может, перейдешь в наступление? У тебя есть оружие? У всех инопланетных агрессоров обязательно должно быть оружие. Бах, и четверть планеты стерта в порошок, в пыль! Ты будешь драться? Сэм!» Его уже не было. Исчез. «Сеанс завершен», — парень усмехнулся я. «Мы не понимаем друг друга. Не поймем, не договоримся. Не вырвемся из проклятого леса ловушки». Остался один последний день. Красная жирная линия в календаре. Линия, которая навсегда перечеркнет мою жизнь. Его, впрочем, тоже. Кому от этого легче? Спалось плохо. А что там, вовсе не спалось. Часы на столе легонько щелкнули, полночь. Механизм перевел календарь, уже 30-е. Утром бомбить станут. Днем. Сейчас. Господи, шептал я, лежа в кровати. Почему люди такие идиоты? Почему неведомое, незнакомое воспринимается ими как агрессия? Легче нажать на кнопку, отдать приказ, чем понять, задуматься, сделать шаг навстречу, помочь. Авария, вашу мать, нештатная ситуация, высадка на чужую планету, планету с иными физическими законами. Примерно так все и случилось. В моем представлении, естественно. Очень трудно осмыслить, что же пытается сообщить Сэм. Изменения на границе — лишь следствие. И почему, собственно, там до сих пор не ясно? Предположений множество. Не так давно я решил, это попытка договориться. Своеобразные знаки. Теперь сомневаюсь. Бледные пятна лунного света на полу перечеркнуты крестом рамы. В подполе шуршат мыши. Деревья за окном шелестят листочками. Поскрипывает крыльцо. Кто-то идет. «Что? Опасность!» — доносится от двери. «Срочно покинуть! Срочно!» Выметаюсь в прихожую, чиркаю спичкой о коробок. Дрожащий огонек выхватывает из темноты очертания человеческой фигуры. Сэм стоит, прислонившись к двери. Из пустых невидящих глаз текут слезы. Сэм похож на меня. «Вдвоем веселей, дружище!» — говорю, шмыгая носом. «Мы теперь как два брата». «Легче? Не так одиноко умирать?» «Я тоже хочу домой», — бормочет он. «Никто не будет вступать в переговоры с тобой, с таким меняющимся». «Не понял, повтори». Я несколько обескуражен. «Дороги исходил». Сэм серьезен и сосредоточен. Пытается объяснить, донести до меня нечто важное. «Разбомбят, хидрени фени! граница. Те, кто внутри, выйти? Выйти, сомневаюсь я. Думаешь? Пробовал, знаю, утверждает он. А выпустят? Они уже заколебали крутить свой ультиматум по радио. Приемник! Бегу в комнату, включаю. В эфире шум, гам, короче, полный бардак. Слушаю. По лицу расплывается блаженная улыбка. Барьер, оказывается, снят. Пропал. Трансформации местности более не наблюдается. Те, кто внутри, выйти, настаивает Сэм. Вступать в переговоры. Мне? Молодец, откликается он. Сообразил. Оседает на пол грудой тряпья. Шариком, из которого выпустили воздух. Кажется, я понимаю. И вот утро. Сегодня последний день. Заточение кончилось. До бывшей границы от моего домика 5 километров. Я не спешу, знаю, ждут. С ума сходят от нетерпения. Пусть. Все дороги исходил, исходил, напеваю, приближаясь к оцеплению. Встречайте! И я иду. Я выхожу им навстречу, им всем. Военным, нервно теребящим приклады автоматов, журналюгам с микрофонами, ученым. Мать, та самая пресловутая комиссия по контакту. А я-то полагал, диктор ради красного словца приплел. Я улыбаюсь, черт возьми. А что остается? Развожу в сторону пустые руки, знак добрых намерений. Человеческие жесты и символика малоприменимы к чужим. Совсем неприменимы, но кто об этом думает? Сейчас. Поэтому с распростертыми объятиями. Иду, иду, иду. Никто не должен усомниться. Ни одна сволочь. Похож на человека? Ну так был бы жабой, склизкой и пупырчатой, расстреляли б. Стереотипы, косность мышления, что тут поделаешь. Отличаюсь от человека? Еще бы. Откуда тогда пиетету взяться? Смотрите на меня. Сверкаю, переливаюсь. Наверняка это пленки силовых полей. Безусловно, высший разум. Яйцеголовые умники скучковались в кружок, с жаром обсуждают, насколько высший. Смешно. Иду навстречу широко распахнутым глазам, в которых слились, смешались воедино изумление, восхищение, страх. Вперед! К шуму толпы, реву бронетранспортеров, зареву фотовспышек. Фотогеничен ли я? Да, снимайте, позирую. Надеюсь, до завтра не раскусят. Войти в роль, слиться с образом, прочувствовать от и до. И кульминация, выход на сцену. Свет, рампа, софиты, жидкие хлопки портера, улюлюканье галерки. Господа, имею честь заявить, представление начинается. Вот оно. Репортер местной доморощенной газетенки «Волжская правда» спешно черкает ручкой в дешевеньком блокноте. «Свершилось!» Губы шевелятся, смешные пухлые губы ярким пятном на бледном, покрытом испариной лице. «Небывалое событие!» — басит в микрофон блондинистый парниша с мускулами, достойными Арнольда Шварценеггера. Красуется перед камерой. «Все человечество!» На зрачке объектива солнечные блики. Оператор невозмутимо двигает челюстью. Жует подлец мятный орбит или другую гадость. Таких ничем не прошибешь. «Представитель иной цивилизации наконец-то вступил с нами в контакт!» Заходится в экстазе броско накрашенная девица спецскорочередной радиостанции. «Очевидно, теперь...» Ногти покрыты сиреневым лаком, волосы крашеные с фиолетовым отливом. Мне хочется крикнуть громко-громко. «Милая дама! Вы на тропе войны? Ваши предки, случайно, не из племени Навахо?» Но я молчу. Улыбаюсь. Широко улыбаюсь от души. Зубы сверкают ртутными каплями. Вокруг головы ореол, нимб, полный серебряных искорок и прочего дурацкого мельтешения. Видите? Чем не гуманоид с дружественной Альфы Центавра? «Бомбардировка отменена», — уверенно заявляет толстый полковник сразу трем репортерам крупнейших федеральных каналов. «Комиссия по контакту немедленно!» Воротничок туго облегает бычью шею офицера. По коротко стриженному, багровому от напряжения затылку ползут капельки пота. «Отменена!» — грохочет в голове. «Отменена, вашу мать!» Полы чудной одежды развиваются, трепещут, хотя... Не одежды, конечно. Это Сэм принял такое обличье. Радуется, наверное. А со стороны кажется, будто ветер. Ну, Сэм, ты доволен? Я да. Доволен? Ты чё, дядя? Уу! Есть курить? Отменена! Я зеленый крокодил.